Баллада. Баллада о неизвестном курсанте была первый и последний раз опубликована на стенках старого сортира в Ивашб. Предполагаемый автор ее курсант Ибанов за что-то был отчислен из школы на фронт и вскоре стал неизвестным. Начиналась баллада так. «Я, ребята, не поэт, у меня таланту нет, стих в печать не посылаю, гонорар не получаю и, по совести сказать, не люблю совсем писать. Исключительно со скуки ржавый гвоздь беру я в руки, пусть без складу и без ладу нацарапаю балладу. Что получится, не знаю, да и что о том гадать. Ну и так я начинаю, ваше тело не читать». В январе старый сортир был разрушен. На его месте соорудили новый, с более высоким коэффициентом полезного действия и с более низкой себестоимостью выпускаемой продукции. В школе после этого стали различать две эпохи — эпоху старого и нового сортира. Первые стали приписывать все наилучшие качества цивилизации, и она стала легендарной. Стенки нового сортира с поразительной быстротой покрылись рисунками, стихами и афоризмами преимущественно эротического содержания. Однако ничего равного балладе создано не было. И сбылось пророчество уклониста. Время шедевров кончилось, началась эпоха массового производства посредственности. Поскольку баллада в другой форме не была опубликована, а память человеческая недолговечна и ненадежна, то это выдающееся произведение настенного искусства, по всей вероятности, можно считать безвозвратно потерянным. Деградация искусства, однако, компенсировалась прогрессом научной мысли. Принимавший участие в строительстве нового сортира «Патриот» обнаружил два качественно различных слоя экскрементов и высказал идею измерять калорийность пищи калорийностью отходов, образующихся в результате ее поедания рядовым курсантом. Упомянутые две эпохи резко различаются и с точки зрения эмоционального отношения к миру. Ну, достаточно, например, сравнить такие строки из баллады. «Мы селедку получали и на спирт ее меняли». С лучшими стихами новосортирной эпохи. Допустим, с такими. «Я здесь сидел и горько плакал, я мало ел, но много какал». Чтобы увидеть переход от жизнелюбивых мотивов в духе запоздалого ренессанса к мрачному декадансу. Замполит, как-то по случаю заглянувший в новый сортир, сделал из этого вывод о необходимости усилить политподготовку. Результаты не замедлили сказаться. Рядом с упомянутыми стихами появились новые. «Я битый час тут проторчал и до упаду хохотал, шрапнели порцию сожрал, а яму полную наклал». Но трудно сказать, были они проявлением оптимизма или тонкой апологетикой.